Глава 16. До полуночи в цехе царила деловая суета. Батя, Горелый, Док и Ворон обсуждали, что предстоит сделать бойцам. «На этот раз у нас не будет огненных периметров, отсекающих тварей, и на Африку они ломанутся в полном составе, а не как обычно. Поэтому, Горелый, кровь из носа, но сделай хотя бы пару таких вот монстроломок. Остальные машины тоже оттюнингуй по максимуму возможностей. Док, не забывай тренировать Семена. Ему, хоть он и ребенок, тоже придется участвовать в зачистке Африки. У нас каждая пара рук будет на счету». «Сделаю, бать». «Хорошо. Провизии и ингредиентов для пойла вам недели на две хватит, так что в рейды без особого повода не суйтесь». «Обижаешь, командир, не маленькие». Батя старался предусмотреть все. Лично поговорил с Семеном, объяснил, почему уходит, и составил план тренировок для пацана. Пожал руку Севе, единственному, кто не вернулся на сторону деда, когда тот решил сжечь крепость. Проверил оружие и боеприпасы. Поговорил с тёзкой, вместе с даром предсказывать обновление, получившим позывной «Туман», и убедился, что пока тот ничего не чувствует. Ему было капитально непривычно оставлять свой отряд на столь длительное время. Умом батя понимал, бойцы справятся, тем более под командованием опытного Дока, но все равно вынужден был бороться с самим собой. Никогда раньше он не чувствовал такой неуверенности, как сейчас. И в то же время привычная, доведенная до автоматизма решительность помогала ему не отказаться в последний момент от своего плана, который, к тому же, благодаря дарам Колы и Водилы, уже не выглядел таким уж безумным. Не иначе пекло само благоволило сделать так, как решил командир, и подкидывало его людям подходящие к ситуации дары. Ну а батя давно уже умел замечать такие подгоны и использовать их. Выезжать решили затемно и сразу под невидимостью. За руль внедорожника сел Кола. Он хотел потренироваться заряжать электромобиль прямо на ходу. Рядом устроился винт, поскольку именно ему был нужен лучший обзор для контроля тварей, которых тут бегало без меры. Батя с Водилой разместились сзади, причем последний перед этим минут пять стоял с закрытыми глазами, держа за локоть Дока. Видимо, ставил свою метку, по которой, в случае чего, можно было найти новое убежище бойцов. Вчера вечером для Водилы и Колы бойцы устроили краткий курс молодого бойца. Научили обращаться с автоматами и обслуживать их. У Водилы, как выяснилось, опыт уже был. Он служил срочную. Кола, как представитель молодежи, нарочито пацифистской, учился в вузе с военной кафедрой, поэтому никакого представления о том, с какой стороны держать калаш, не имел. Этот факт, вкупе со стритрейсерскими навыками, определил его как основного водителя отделившегося отряда. Ну а более опытному и спокойному Водиле досталась роль стрелка. Тяжелое вооружение брать не стали, решив сделать упор на невидимость и бесшумность. К тому же лишний вес увеличивал расход энергии аккумулятора, а Кола пока еще не мог зарядить его полностью. Хоть Док и снабдил его подробными рекомендациями, как пить гороховку, и накормил перед отъездом еще одной жемчужиной для усиления дара. Поиски начали с того лоскута, где обнаружилась вторая надпись. В предрассветных сумерках медленно проехали его вдоль и поперек, прикидывая, куда мог двинуться отсюда дед. Винту то и дело приходилось отгонять пробегавших мимо тварей. Монстры вели себя беспокойно, из-за чего батя предположил, что где-то рядом скоро произойдет обновление. Так и получилось. Вместе с первыми рассветными лучами на востоке появился кисляк, и твари с урчанием ломанулись в его сторону. «Ну, можно на полчаса расслабиться и для вида помародерить квартиры», – резюмировал Винт. «Вдруг деду на глаза попадемся». «Отставить, расслабон», – велел батя. «Мародерку разрешаю, заодно свежих научим. Кола, давай задницей вон к тому подъезду паркуйся, прямо в дверь». «А менты тачку не эвакуируют?» – хохотнул парень. «А то мою от дома постоянно забирали, когда я так делал». «Местным ментам тебя сожрать интереснее», – ухмыльнулся давно молчавший батин Петросян. «Понял», – кивнул Кола. «Тишину соблюдаем?» «Обязательно». «Жаль, хотел красиво вписаться. Ну да ладно. Красиво на танке вписываться учись», – посоветовал парню Вин. «Как с дедом разберемся, скажу Горелому, чтоб научил». «О да, это мне понравится», – расплылся в мечтательной улыбке Кола. «Это если Орлов удастся вернуть», – вернул мечтателей на землю батя. «Да новых рано или поздно добудем», – беспечно махнул рукой Винт, переглянувшись с Колой. «У нас поставки каждые два месяца, главное успеть отбить». «Юмористы», – выдохнул батя. Припарковавшись, двинулись внутрь подъезда. Особых сложностей не ожидалось, поэтому Винта батя оставил наблюдать за улицей и машиной. Уж больно примечательно они припарковали внедорожник, а сам повел Водилу и Колу по квартирам. В одной обнаружился едва живой от голода зомби. «Кто готов учиться?» – спросил батя, доставая нож. Кола сглотнул и побледнел. Зато водила колебаться не стал. «В основании затылка?» – уточнил он у бати и, взяв нож, направился к зомби. Один удар, и все было кончено. «Потрошить не надо», – остановил командир, уже приготовившегося было водилу. «Это зомби, начальная стадия, он еще пустой. Вот у тех, кто грязный, полуголый, дерьмом воняет и быстро бегает, уже можно обнаружить виноград». «Понял», – встал водила и двумя движениями вытер окровавленный нож. Протянул его Коле. «Ты следующим будешь. Черт, обязательно с грязной работы начинать?» Попробовал было возмутиться Кола. «Чистое приятней покажется», – отрезал водила. Батя кивнул, подтверждая его слова. Следующую незапертую квартиру обнаружили на 6-м этаже. Едва только распахнув дверь, чуть не задохнулись от концентрированной вони разлагающихся тел. Вернее, это батя с водилой чуть не задохнулись. Изнеженный Кола тут же согнулся пополам, исторгая на пол содержимое желудка. Тем не менее, проблевавшись и вытерев рот рукавом, парень решительно распрямился и покрепче взял нож. Первым внутрь вошел батя. Держа наготове калаш, осмотрелся. И только обнаружив в одной из комнат два обглоданных скелета, едва шевеляющегося от голода зомби, махнул рукой водиле и Коле. Первый зрелище выдержал стойко. А вот второй побелел еще сильнее. Только на этот раз не от дурноты, а от злости. Один из скелетов был детский. Кола постоял, неотрывно глядя на него. Потом шагнул к неспособному даже урчать из-за слабости зомби и вонзил нож тому в шею. «Ну, так тоже пойдет», – поддержал парня батя. «Главное, чтоб наверняка». «А если укусит?» – спросил водила. «Заживет. Зараза передается по воздуху. Тут или ты сам по себе к ней иммунный, или белку успеешь проглотить, или заурчишь. Другого не дано». Кола для надежности нанес зомби еще несколько ударов и встал. «Молодцом, мужик!» – хлопнул его по плечу батя. «А теперь за дело. Давайте обшаривать квартиру. Нам же надо сделать вид, что мы просто на мародерку выехали. Только холодильник не открывайте, а то задохнемся». «Похоронить бы», – с трудом выдавил из себя Кола. «Отставить», – покачал головой батя. «Тут в каждой квартире и в каждом доме так. Обновление само трупы уберет. Всех ты никак не похоронишь». Кола, надо отдать ему должное, спорить не стал. Парень хоть и был, как понял батя, изнеженным сынком богатых родителей, к реальности пекла привыкал на удивление быстро, что говорило о наличии внутреннего стержня. «Привыкай», – еще раз хлопнул его по плечу батя. «За дело. Ищем долго хранящуюся еду и предметы, которые могут нам пригодиться. Оружие, легкие пледы, туристические приспособления вроде ледорубов, ножи, топоры и тому подобное». Квартиру обчистили быстро. Ничего особо ценного, кроме банки растворимого кофе, в ней не оказалось. Поднялись выше. Зашли в еще одну с гостеприимно распахнутой дверью. Тут не было ни останков, ни зомби. Жильцы сумели выбраться из жилища и уже за его пределами превратились то ли в пищу, то ли в тварей. В обеих комнатах и на кухне были видны следы торопливых сборов. В одном из шкафов обнаружился открытый оружейный сейф, к сожалению, пустой. Не найдя ничего полезного и тут, направились было дальше по этажам. Но сквозь выбитое окно на лестничной клетке вдруг услышали звук мощного двигателя. «Вниз!» – скомандовал батя. «Из подъезда не выходить!» На 4-м этаже встретились с бегущим навстречу винтом. «Что там?» – не останавливаясь, бросил батя. «БТР! Наш, 152-й!» – выдохнул винт. «Всем оставаться в подъезде!» А сам, включив невидимость, побежал к припаркованному у подъезда внедорожнику. Машину прятать было поздно, да и ни к чему. Командир хотел, чтобы ее заметили. Дед вряд ли рассекает по пеклу без сопровождения более опытных ополченцев. А уж те сразу поймут, что сверкающий хромом внедорожник не просто так уперся задницей прямо в дверь подъезда. Появись он тут во время обновления, либо уже отсутствовал бы, либо был бы раскурочен. Значит, на нем приехали иммунные. Вопрос только, какие? Сам дед, скорее всего, тоже обратит внимание на внедорожник. Учится он, как и батя, быстро. Наверняка попытается затаиться и проследить за ним, поскольку сразу же и догадается, чей он. Или нет? БТР, едва только миновав дом с прижавшимся к нему внедорожником, остановился, а затем, медленно пятясь, двинулся в обратном направлении. Достигнув угла дома, также медленно свернул за него и затих. Механик-водитель заглушил двигатель. «Ну вот», – удовлетворенно прошептал батя себе под нос. «Начнем игру». Вернулся на 2-й этаж за бойцами, приказал винту и водиле вернуться в исследованные квартиры. Найти там сумки и, забив их любым хламом, тащить сюда. Когда они вернулись, принялся объяснять план действий, скорее для новичков, чем для опытного винта, который и так понимал командира без слов. «Так, сейчас выходим, как с обычной мародерки. Мы с винтом первые и берем сектор под контроль. Вы двое тащите сумки. Быстро грузите их в багажник и рассаживайтесь по своим местам. Кола, как только все окажемся в машине, медленно выезжай и поворачивай вон туда, чтобы проехать мимо затаившегося БТРа». «А они в нас не пальнут?» – нервно уточнил парень. «У них вон какая техника внушительная». «Я включу невидимость», – пояснил батя. «Не сразу, а как только им станет понятно, в какую сторону мы двинемся. Дед знает об этом моем даре, так что наверняка попробует за нами погнаться. Твоей задачей будет ехать так, чтобы БТР был от нас в метрах в 300. Когда я скажу, спрячемся так же, как они, и пропустим их вперед». «А дальше? Они ведь нас так не найдут», – не понял водила. «Именно что. Сами сядем им на хвост. Рано или поздно они прекратят погоню и двинут в сторону своего убежища, а мы за ними. Будем держаться так, чтобы не попасть на дозоры. Нам надо просто выяснить, где окопался мой двойник. А дальше уже посмотрим, что можно будет сделать». «Понял, бать. Гонки это я люблю», – расцвел Кола. «Не перестарайся, Раскольников», – строго посоветовал ему водила. «Одну бабку уже прибил, хватит». Батя, хмыкнув, притянул голову Колы к себе. «Запоминай сюда, боец. Если увидишь на дороге бабку, прислушайся. Заурчит, разрешаю давить. Тут тюрем нет». «Так точно, командир», – шепотом, но по-военному четко ответил Кола. «Но не сегодня», – чуть поубавил пыл гонщика батя. «Сегодня бабок в суе не поминаем». Кола продемонстрировал бате большой палец. «Все, двинули». Держа калаши наготове, батя и винт, крадучись, вышли из подъезда. Несколько секунд делали вид, что оценивают обстановку. Достоверности прибавило раздавшееся неподалеку многоголосое урчание. Но поскольку твари в зоне видимости так и не появились, батя поднял левую руку и сделал ею движение, приказывающее новичкам выдвигаться. Те свои роли тоже отработали на отлично. Быстро вышли, закинули сумки в багажник и полезли во внедорожник. Батя показал винту, чтоб тот тоже загружался. Сам сел последним, продолжая изображать контроль обстановки. И легонько похлопал Колу по плечу, дескать, стартуй. Тот включил двигатель и осторожно вырулил на дорогу. Батя врубил невидимость. Мимо бронетранспортера проехали совсем медленно, и батя успел заметить высунувшегося из люка двойника. Сразу догадался, что тот делает. Дед внимательно слушал. «Водила, вон на того с моей мордой метку сможешь поставить?» «Попробую», – не очень уверенно произнес водила. «Я пока только ВКонтакте пробовал». «Ну, пора учиться бесконтактным чудесам», – решительно рубанул батя. «Давай». «А ты, Кола, газони чуть», – попросил командир Колу. «Пусть этот урод грёбаный услышит». «Командир, это электричка, а не ДВС», – усмехнулся Кола. «Громче не будет. Могу вон по мусору колесами проехать, чтоб зашуршало». «Только шины не прокали». «Обижаешь, командир. Я, бля, с 5 лет на папкиных тачках гонял. Быстро понял, что за колеса жопа долго гореть от ремня будет». «Странно, что ты у такого отца гонщиком вырос», – позволил себе язвительный комментарий водила. «Так мне портить запрещали, а не гонять», – не обиделся Кола. «Отец сам тоже любил притопить. На 150 штрафов за год собирал». «Отставить разговоры», – прервал батя. «Давай, Кола, пошурши, чтоб нас заметили». Парень чуть подправил траекторию и правой стороной проехал по мусору, выпавшему, судя по всему, из-за прокинутого чуть дальше мусоровоза. Дед тут же повернул голову на звук, секунду вглядывался в пустую с виду улицу и полез внутрь БТР. «Водила, что у тебя?» «Пытаюсь, командир, пока не выходит». «Старайся, будем держаться в пределах видимости, сколько сможем». Батя напряженно смотрел в зеркало заднего вида. Наконец, когда внедорожник отъехал 300 метров, БТР тоже выбрался из своего укрытия, но сразу преследовать не стал. Дед понимал, что его транспорт будет слышно издалека, и надо отпустить батю как можно дальше. Но так, чтобы не потерять из виду. «Командир, может еще пошуршать, чтоб твой этот дед не потерялся?» Решил проявить инициативу Кола. «Пока не надо. Заподозрит, что мы его ведем, а не он нас». «Понял», – разочарованно вздохнул Кола. Выждав еще немного, БТР все-таки двинулся вслед за внедорожником на пределе видимости. «Вот теперь пошурши», – разрешил батя. «Только не звуком. Не услышат за своим движком. Как-нибудь еще привлеки внимание». «Сейчас сделаем, командир», – пообещал Кола и, чуть подрулив, левым бортом ткнул неизвестно как уцелевший дорожный конус, вовремя оказавшийся на дороге. «Молодец, соображаешь», – похвалил батя новичка. Движение конуса в БТРе заметили. И тут же раздался радостный возглас водилы. «Командир, получилось!» «Молодец! Кола, теперь немного оторвись от БТР. Видишь, вон там подходящий заезд во дворы». «Через дублер?» – уточнил Кола. «Да, вот на этом дублере и пропустим их. Винт, потом будет твой выход. Поймай мне небольшую стаю и поведи ее впереди БТРа, как будто твари нас унюхали и преследуют. Пусть минутку пробегутся, а после отправь их во свояси». «Принято, бать», – осклабился боец. Азарт Колы передался ему. «Водила, если почувствуешь, что метку держать трудно, сразу говори», – предупредил батя. «Своих нам потерять не страшно. На Африке найдемся. А деда упустить никак нельзя. Кола, к водиле прислушивайся. Он сейчас будет решать, какую дистанцию держать». «Как скажешь, командир». Заехав на дублер, гонщик остановил внедорожник, выждал, пока мимо проползет БТР, и пристроился к нему в хвост. «Бать, есть подходящая стая на параллельной улице. 5 голов, предводитель моллюск. Веду?» – подал голос Винт. «Веди», – рубанул ладонью в воздух батя. «Вон на том перекрестке выскочат», – пообещал Винт.